Глава 16. Наконец Аделия вернулась. Вечером я встречал ее на вокзале. Я дал себе слово ничего ей не говорить. Я хорошо представлял себе, во что неизбежно выльется такой разговор. Я стану упрекать ее, она будет отрицать. Я передам ей слова Миза, она возразит, что Миза лжет. А я буду знать, что Миза говорила правду. Все это ни к чему. Идя по перрону, где пахло углем и мазутом, в толпе незнакомых людей, я твердил: «Раз я счастлив только возле нее, и раз я знаю, что не расстанусь с нею, благоразумнее радоваться свиданию и стараться не раздражать ее». Но порой я думал, какое малодушие! Ведь достаточно было бы неделю проявлять твердость, и я мог бы заставить ее перемениться или привык бы обходиться без нее. Железнодорожник вывесил объявление: «Скоро из Бреста!» Я остановился. В конце концов, что за глупость? Предположим, что в мае 1909 года во Флоренции ты остановился бы в другой гостинице. Ты всю жизнь и не подозревал бы о существовании Адилии Мале. И однако ты жил бы, считал бы себя счастливым. Почему бы не начать сначала и вот теперь, в данный момент, не предположить, что она не существует? Тут я заметил вдалеке огни локомотива и изогнутую линию приближающегося поезда. Все вокруг показалось мне нереальным. Я уже даже не мог представить себе лицо Адилии. Я прошел несколько шагов вперед. Из окон высовывались головы. И еще не дождавшись остановки поезда, мужчины соскакивали на перрон. Потом образовалась движущаяся толпа. Вокзальные рабочие везли тележки. Вдруг я смутно разглядел вдали силуэт Адилии, и несколько секунд спустя она была возле меня, а рядом с нею носильщик с ее серым саквояжем в руке. Вид у нее был отличный, и я заметил, что она в хорошем настроении. В автомобиле она сказала: «Дикки, надо заехать купить шампанского и икры, и мы устроим ужин, как в тот день, когда вернулись из свадебного путешествия». Вам это может показаться страшным лицемерием, но надо было знать Адилию, чтобы судить о ней. Она, видимо, весело провела время в обществе Франсуа. Теперь ей хотелось продлить хорошее настроение и, по возможности, порадовать и меня. Она заметила, что я мрачен, и, не улыбаясь в ответ на ее слова, она с горечью спросила: «Опять что-то случилось, Дикки?» Не раз я принимал решение молчать, но мне это никогда не удавалось на деле. В присутствии Адилии я сразу же высказывал мысли, которые собирался утаить. Случилось вот что. Мне сказали, что Франсуа в Бресте. Кто это сказал? Адмирал Гарни. Что Франсуа в Бресте? Ну и что же? Почему это вас огорчает? Огорчает от того, что он жил совсем близко от Мурга, и что ему было очень удобно приезжать к вам. Конечно, очень удобно. До того удобно, что, если хотите все знать, он навестил меня. Вы недовольны? Вы мне об этом не писали. Вы уверены? А мне казалось, что я написала. Во всяком случае, если и не написала, то только потому, что не придавала этому никакого значения. Да и в самом деле это не имеет ни малейшего значения. Я придерживаюсь иного мнения. Кроме того, мне сказали, что у вас с ним тайная переписка. На этот раз мои слова, видимо, задели ее и даже испугали. Я впервые видел у нее такое выражение лица. Кто это вам сказал? Миза. Миза? Что за подлость? Она лжет. Она вам показывала письма? Нет. Но зачем ей, по-вашему, выдумывать такие вещи? Почем я знаю, от зависти? Ну, это вздор, Аделия.